Глава 24. Я сам его убью. Трувор оказался прав. Уверен, из него вышел бы отличный политик или глава секретной службы. Впрочем, он уже и был и политиком, и главой на местном уровне. Засланец от Вадимира появился через 6 дней. И лишь после моего открытого конфликта с варягами, который случился позже. И то, как быстро среагировала спецслужба Вадимира, означало, что у него в Ладоге все схвачено, в смысле информации. Ведь пока мы с Трувором ходили друг к другу в гости, никто вербовать меня и не пытался. Хотя все 6 дней я всячески демонстрировал, что с князем Рюриком мы разошлись серьезно. Но при этом продолжал жить в доме, предоставленном мне Рюриком. Впрочем, перебираться моему Хирду было некуда. Мой собственный дом артель Детята еще не достроила. Время от времени ко мне приходили представители Рюрика, заявлялись торжественно и уходили, не солоно хлебавши. Все это видели. Но вербовать меня не пытались. Выжидали, как позже выяснилось. По Ладоге о нашей сваре ходили разные слухи. Преобладал тот, в котором я, по свойственной Нурманам жадности, запросил за свои услуги слишком дорого. Ни я, ни мои этого не оспаривали. Все официальные визиты от Рюрика были согласованы с Трувором. Небольшой сбой случился, когда в гости ко мне заявился сам Гостомысл, причем с подарками. Отец Бернар оказался лучшим медиком, чем Гостомысловы знахари. Внутренняя болезнь князя отступила. О болезнях мы и говорили, еще о мировой политике. Наша размолвка с Хрюриком в беседе не упоминалась. Еще у меня возникло стойкое ощущение, что Гостомысл не прочь завербовать меня в собственную дружину. Уж очень нахваливал Гостомысл наши с братвой боевые качества. Но, будучи человеком старых традиций, князь посчитал невежливым сразу перейти к делу. Или ждал, что я проявлю инициативу. А может, причина в том, что он не сумел выяснить, сколько я запросил у его зятя. От Трувора я знал, что Святозара Гостомысловна пыталась пробить мужа на эту тему, но Хрёрик от ответа уклонился. Впрочем, и эти 6 дней мы не бездельничали. Гоняли молодых, уже оправившегося от раны Тови и новобранца Траусти Домослава. Причем после первых же проб я решил Бури в общую линию не ставить. Нет, со щитом он управлялся неплохо и строй держал уверенно, но всего лишь на хорошем уровне. А вот с луком Бури был бог. Я никогда ничего подобного не видел. За 200 шагов он всаживал в мишень размером с ладонь 3 стрелы из 3. Правда, это были его собственные стрелы, а лук у него был такой, что накинуть на него тетиву наспор смогли только Стюрмир и Хавгрим Палица. Даже убраться моего не получилось. И стрелял Бури совсем не так, как мы. Он вообще не целился. Рывок, и стрела уже летит куда надо. И попадает, что характерно. На вопрос Скиди, как это ему удается бить и не промахиваться, Бури поинтересовался, а как это некоторым криворуким удается ложку до рта без промаха донести? И вообще, о чем речь? Что за сложность вообще стрелять, стоя на твердой земле? Вот с коня на скаку — это да, искусство. И глаза у Бури подернуло такой тоской, что я немедленно предложил ему коня в подарок. Он отказался. «Друзей не дарит», — сказал мой азиат, с такой интонацией, что я не рискнул настаивать. Ох, непрост мой новый Хирдман. С таким надо аккуратно. Эх, я бы у него сам поучился, но Бури отказал. Со всей деликатностью. Мол, поздно меня учить. Я уже старое дерево, сухое. Гнуть нельзя. А вот сына моего, будь на то моя воля, Бури поучит. Воля, естественно, была, и освобожденный от общих учений Вихарек был отдан в стрелковую секцию. И когда я глянул, как учил его Бури, то мысленно согласился. Меня бы пришлось не учить, переучивать, потому что техника совсем другая. И суть ее — сделать из стрелка и лука одно целое. Такой стрелок не промахивается никогда, падая и взлетая, катясь кувырком и лежа ничком на снегу. Я так тоже умею, но с мечом, а это совсем другая культура движений. По вечерам нас навещали варяги, или мы их. Труборовы бойцы жили в подобии длинного дома по-словенски, то есть такого же длинного, как у скандинавов, но повыше и с нормальной крышей, а не той, на которой в Дании пасутся козы. А по ночам ко мне приходила Заренка и уходила утром, зарей. Что по этому поводу сказать, кроме того, что я за это время так толком и не выспался? Черт, знает Трувор или не знает? А если знает, то почему ничего не предпринимает? А Трувор, между тем, вел себя исключительно дружелюбно. В варианте «мы к ним» сажал по левую руку, справа располагался Ольбард, наливал собственноручно. И все было хорошо, пока... Неприятности пришли, откуда не ждали. К варягам прибыло подкрепление. С десяток безусых юнцов возраста Вильда или около того, и при них матерый зверюга именем Расмус. Усы ниже подбородка, поперек щеки уродливый шрам, взгляд тусклый, как осеннее небо в Питере. Прозвище у него тоже было подходящее — Осень. Представить его Трувор не успел. Имя и прозвище я узнал от Зари. «Расмус Осень привел отцу отроков», — сказала она. И потому, как сказала, я понял, этого Расмуса она не любит. Но дело было не в прозвище и не в представлении, а в том, что когда в очередной раз я сотоварищи явился в гости, этот зверюга, даже не дождавшись официального представления, ни слова не говоря, попер на моего бури. Да еще с мечом, да еще подленько так, без предупреждения. Хоп, и над бури, который ни сном, ни духом и даже смотрел в другую сторону, взвился клинок. И завис, перехваченный татуированной лапой моего побратима. Бури повернулся, тоже с мечом в руке. Я тут же встал между ним и Расмусом, на всякий случай. Хотя понял, что мой азиат, оказывается, полностью контролировал ситуацию. И не перехвати Свартхёвди варяга, пожалуй, на одного сородича у Трувора стало бы меньше. Свартхёвди выпустил Расмуса раньше, чем его соплеменники бросились на защиту родича. И не просто выпустил, а так основательно врезал красавчику ногой по яйцам, что пару минут о повторном нападении можно было не беспокоиться. «И что это было?» — сурово поинтересовался я у Трувора. Лидер церемониться не стал, подошел к скрючившемуся Расмусу, вынул из его руки меч, ухватил за волосы и заставил выпрямиться. «Ты опозорил меня, Расмус!» — прорычал он в искаженную физиономию соплеменника. «Ты напал на моих гостей, на моих друзей! Что скажешь?» Расмус встал прямо, постарался встать прямо, что было нелегко. «Убийца моего брата жить не должен!» — выдохнул он с болью и яростью. «Ты, родич, уйди с дороги! Ты не князь, чтобы указывать мне!» Я удивился. Что это? Бунт на корабле? Или межваряжские политические разборки? Однако Трувор строить соплеменника не стал. Хотя и меч не отдал. Он повернулся ко мне. «Могу я говорить с твоим человеком, Ульфсвити?» «Говори!» — разрешил я. Мне и самому было интересно выяснить что-нибудь из прошлого бури. То есть отдавать на чей-либо суд, кроме своего собственного, я не собирался. Но поговорить почему бы и нет? «Расмус сказал, ты убил его брата. Это так?» Бури поглядел на меня, отвечать или не обязательно. Я кивнул. Трувор явно играл беспристрастного судью, а не вродича, вступившегося за своего. Меня такой подход устраивал. «Было дело», — спокойно ответил Бури. «Я бы и этого убил, если бы этот не сбежал. «Я не сбегал!» Расмус сделал попытку отобрать меч у Трувора, но получил не меч, а локтем в нос. «Продолжай», — бесстрастно произнес Трувор-жнец, обращаясь к Бури. Я напрягся. Спокойствие Трувора было очень неприятного свойства. И еще меч Расмуса в его руке. А вот Бури ничуть не обеспокоился. «Никому не позволено оскорблять меня и мою мать», — сказал он. Его брат оскорбил и умер. А он сбежал, трусливый пес. Не смея принять смерть как воин, побежал к моему князю, князю Смоленскому Диру. И тот, не желая ссориться с вами, варягами, велел мне уйти из города. И я ушел. «Так это было? Или этот человек лжет?» — поинтересовался Трувор у Расмуса. «Лжет он, сын Росомахи!» — заорал Расмус. Я еле успел перехватить руку Бури, в которой швырковый нож. «Не надо, Бури, он ответит, обещаю». «Следи за своим языком, осень!» — рявкнул Трувор, метнув в нашу сторону яростный взгляд. Я спросил, в чем его ложь. «Он убил моего брата прямо на княжьем дворе 9 зим тому назад!» «Надо же, 9 лет прошло. Вдвое больше, чем я живу в этом мире. Интересно, а кто этот князь Дир такой? Надо будет проспросить Бури, если все обойдется». «Проклятый богами чужак!» — завопил Расмус. «Застрелил моего брата из проклятого богами лука!» Было странно и неприятно видеть, как суровый мужик, варяг к тому же, кричит истерично, как обиженная баба. «Он бы и меня застрелил, Трувор! Перуном клянусь! Вот его метка!» Расмус ткнул себе в щеку. «Я еле успел укрыться за яслями!» Кто-то из моих хохотнул. Надо полагать, представил, как Расмус прячется за лошадиной кормушкой. Я Расмуса не осуждал. Знал, как стреляет Бури. «Почему он застрелил твоего брата?» — спросил Трувор. «Потому что чужак беззаконный!» — яростно выкрикнул Расмус. «Боги привели его к нам, Трувор! Боги отдали его в наши руки! Позволь мне покарать его! Дай мне меч, и я выпущу ему кишки за нашу кровь!» «Твой брат оскорбил его?» «Это была шутка! Просто шутка! Ты погляди на его рожу, Трувор! Мой брат просто пошутил! Ему было всего 15, как твоему Вильду!» «Вильд не стал бы попросту оскорблять воина, Расмус. Мне жаль, что твой отец погиб, когда твой брат был совсем мал. Но ты в вашем роду старший, Расмус. Ты мог бы научить его уважению». «Это была шутка!» — рявкнул Расмус. «Мальчишка пошутил, и этот его убил!» «Не мальчишка, воин», — спокойно уточнил Бури. «У него был меч воина и доспехи воина. Если бы на нем было платье бабы, я бы не услышал его слов». «Сам ты баба!» — закричал Расмус яростно. «Оскорбился, так вызвал бы его на поединок. Дрался бы с нами, со мной, как велит закон. А этот взял и убил». «Он снова оскорбил меня, вождь», — игнорируя Трувора, произнес Бури. Просто констатировал факт. «Жаль, что он сказал это ему, а не мне, Ульф», — громко произнес Свартхёвди. «Я бы прикончил его с удовольствием». «Ты хочешь поединка, Расмус?» — ледяным тоном спросил Трувор. «Убить его, как бешеного пса, выпустить кишки! Будь здесь Стимит, он велел бы схватить чужака и...» «Этого не будет», — отрезал Трувор. «Этот человек не чужак. Он хирдман моего друга, Хёвдинга Ульфа Свити. Хочешь поединка? Пусть будет так. Ульф». «Я не против», — кивнул я. «Только 2 условия. Первое — поединок будет чистым. Второе — вместо Бури на Хольмганг выйду я». Мой азиат недурно владел клинком, но все же это было не его оружие. Выставить его против опытного варяга, чей уровень мне неизвестен, я считал рискованным. «А почему ты?» — на не слишком чистом славянском возмутился медвежонок. «Я первым предложил». Бури глянул на нас, скажем так, с удивлением. «Зачем это, вождь? Я сам его убью». А вот это не факт, если Расмус владел оружием на уровне стрекозы или руада. «Вы будете сражаться на мечах», — напомнил я. «Все мы под властью неба», — изрек мой азиат. «Когда?» — спросил я Трувора. Тот поглядел на родича. «Ты как, в форме?» «Я его убью», — пообещал тот, вытирая рукавом кровь из разбитого Трувором носа. «Мало. Мало ему медвежонок по яйцам врезал». Поединок — это прежде всего зрелище. И у зрелища этого есть правила, разные. У викингов он происходил на ограниченной территории, но вариантов было много. Бились в свободной манере и в парах, на разном оружии и даже на ножах, связав левые руки веревкой. Бились мужчины и женщины. Правда, для смешанных боев, как я недавно узнал, применялись особые правила. Мужчину сажали в тесную яму или в бочку, а женщине, чтобы уравнять шансы, вместо боевого оружия выдавали свернутую в жгут рубаху с камнем-утяжелителем. Словом, вариантов было много. У варягов тоже были свои правила. Например, желательным местом поединка являлся перекресток. Считалось, что так богам сверху виднее. Поединок Бури против Расмуса тоже должен был произойти на пересечении дорог, при большом стечении народа. Поглазеть на схватку собралось едва ли не все мужское население Ладоги, не меньше тысячи. Да и женщин было немало. Определили условный круг. Одну половину окружности заняли 12 бойцов Трувора, другую — мои хирдманы. Расмус вышел первым, он вызывающий. Прикид у варяга был средний по нашим меркам. Обычный шлем открытого типа, броня до середины бедра кожаная с нашитыми пластинками. Тяжеловато, на мой взгляд, но Расмусу, похоже, привычно. Щит обычный, круглый, с обережными знаками неизвестного мне значения, с круглым стальным умбоном. Меч тоже обычный, у половины викингов такие. За поясом топорик, годный и метнуть, и драться в рукопашную. Вышел Бури. Шлем у моего стрелка непривычный, круглый, с ребром жесткости на макушке и налатниками на манер римских, однако надежный. Доспех тоже качественный, кольчуга двойное плетение до колен. Щит одолжил Хамгрим Палица. Щит этот был побольше, чем у Расмуса, и вместо умбона на нем в середке имелся торч, стальной шип сантиметров 10 длиной. И еще оковка вдоль края. Весил такой щит раза в два больше моего, но раз Бури выбрал такой, значит, щит ему по руке. В общем, с защитой у моего азиата было все хорошо, а вот меч коротковат, на 5 короче Расмусова. И руки у Бури тоже короче. И для меня, и для всех присутствующих исход поединка был непредсказуем. Варяги наверняка знали, на что способен Расмус, зато Бури для них — терра инкогнита. Да и для меня тоже. Я его попробовал на мечах пару раз и не впечатлился. Однако для многих воинов есть большая разница — сражаться потешно или всерьез. Бури вполне мог оказаться из таких. Обычно скандинавы заранее договариваются о смене вышедшего из строя оружия. Например, биться до 3 щитов. Даже меч поединщику можно бросить новый, если старый сломался и если запрет на дополнительное оружие заранее не оговорен. Кстати, о дополнительном. Ничего такого я у Бури не увидел. Если не считать большого ножа. И еще я знал, что у него имеется засапожник и небольшой нож на шнурке на шее. Против топора слабенько, но да посмотрим. Гляделись оба поединчика примерно равными. Бури пониже ростом, но это скорее плюс, если он выберет защитную тактику. Я ожидал, что Расмус сразу ломанет в атаку. Ошибся. Варяг двигался осторожно. Раз-другой прощупал оборону азиата. Бури даже не стал отбивать, просто отодвинулся и затих. Бури тоже в атаку не рвался. Так они тянули время минуты 2, перемещаясь то на шаг, то на полшажка. Пока это не надоело зрителям. «Эй, осень, ты драться вышел или слепней кормить?» — крикнул кто-то из варягов. «Да они спят стоя!» — гаркнул по-скандинавски Стюрмир. «Эй, Виги, сгоняй за пивом! Как раз бочонок распить успеем, пока они проснутся!» «Слышь, осень, если у тебя и брат такой проворный был, как ты, то я бы его не только стрелой, камнем подшибла бы!» — звонко выкрикнула Заря. «Ой, чую, что-то такое у них было с Расмусом. Не любит она его». Но подействовала. Расмус рванул, будто кипятком пришпарили. Бум! Как и следовало ожидать, Бурей выпад парировал и ударил в ответ. Расмус принял на щит жестко. И сам покачнулся, и кожу на щите просекло до основы. И встречного удара не получилось. Ногу из-под клинка Бурей он убрать успел, но толчок щитом сбил его встречную контратаку и развернул градусов на 90. Новый удар был нацелен в шею, но Расмус ухитрился принять его на правое плечо. Наплечник брони, если и уберег, то не до конца. Между смятых пластин вскоре показалась кровь. Если бы поединок был до первой крови, то этим он бы и закончился. Но не в данном случае. Насколько серьезна рана, сказать было трудно, но боеспособности варяг не утратил. Удар щитом с разворота отбросил Бури шага на три на удобную для Расмуса дистанцию. И варяг разошелся вовсю. Бил с двух рук, клинком и щитом, пресекал попытки Бури сократить дистанцию, удерживая его опасными хлестами меча, и пару раз очень удачно приложил моего азиата краем щита по ногам. Да, в рукопашной Бури был далеко не так хорош, как в стрельбе. Но, к моему немалому облегчению, Расмусу оказалось далеко до настоящего мастера. Давил он не столько умением, сколько яростью и силой. А сила его была не бесконечна. Правая рука уже вся в крови. Вот он попытался достать правую кисть азиата, но тот прикрыл руку щитом и нанес укол, если не в лучших традициях классического фехтования, то по местным меркам весьма сильный и точный в правое предплечье. Есть контакт! Расмус выронил меч. Последовавший удар с плеча варяг принял на щит. Раздался треск, свидетельствовавший о том, что щит Расмуса доживает последнюю минуту. Однако это уже не имело значения, потому что одновременно с ударом клинка Бури нанес еще один, торчем в лицо. Стальной шип с хрустом проломил переносицу Расмуса. Варяг заревел раненым зубром, швырнул щит в голову Бури, тот закрылся своим щитом, и мгновением позже выхваченный из поясной петли топорик лязгнул о кольчугу Бури. Не пробил, но попал удачно, прямо в солнечное сплетение. Впрочем, это уже не имело значения. Его противник умер раньше, чем мой азиат сумел восстановить дыхание. Варяги тут же обступили убитого, отделив тело от победителя. Что-то новенькое. Я насторожился, но никаких враждебных действий по отношению к Бури не последовало. Пара минут, и все присутствовавшие при поединке варяги покинули перекресток, унося тело Расмуса. На земле остались пятна крови и имущество побежденного. Все было проделано молча, даже молодые помалкивали. Я, мягко говоря, удивился. Мои хирдманы из старой гвардии тоже. Что за нетипичное поведение? А, ладно, их варяг в дело. У нас-то праздник. Наш человек доказал, что боги на его стороне. А это не просто победа. Это плюс целая куча очков к персональной удаче победителя. Так здесь считалось, и я уже знал, это не пустые суеверия. Да что там? Если столько народу верит в то, что в большом куске разрисованной древесины живут не крысы с мышами, а бог, то лучше это не оспаривать. А то как шарахнет молнией.